11. Надежда на лучшее. «Что ж, у меня вдохновение. Можно сказать, что экстаз!» — крикнул художник в волнении. «Свадьбу сыграли на раз». Владимир Высоцкий. Любовь в эпоху Возрождения. Леонид Губанов. «Автографы мои по вытрезвителям. Мои же интервью по кабакам. И как-то отрешенно выразительны. У головы моей 4 каблука. А наверху страдающие коликами. А наверху глотающие калики. Все разливают виски, как вам, с тоником? А может, и допрашивают тайненько? Я всех бы их расставил тут по стеночкам и гладил по головке, словно мачеха. Трезвее дня запудренные девочки, пьянее меня запутанные мальчики. Печалью я гляжу на чьи-то там колени, а там грядущее иль пусто, иль темно. Меж тем 20-летние калейки улягутся под бело полотно, улягутся на черные палати и отдадутся при любой погоде. Ах, сам я жил в похмельном их наряде, ах, сам я пел в дремучем их болоте. Ах, что же сохранит украдкой память, что я пришел к вам не троить, а строить волшебные ряды из Вер и Таник, Галин, Марин, Регин, Наташи, Соник? Нет, нет. И с возмущением отряхиваясь, отругиваясь, но не отрекаясь, я гордо ухожу от вас, расплачиваясь, на сердце роковыми синяками. Дошел до ручки тигр, который витязем взял беленькую кошку за бока. Автографы мои по вытрезвителям, Офелии мои по кабакам. Живопись. Чем бы мог вообще заниматься Губанов в это застойное время? Евгений Рейн ушел в сценарную работу. Генрих Сабгир, Игорь Холин, Ян Сатуновский пишут для детей. Кажется, такая не до конца осознанная попытка была и у Губанова. Юлий Даниэль занимался переводами. Частично под навязанным ему псевдонимом Ю. Петров, частично через Самойлова и Акуджаву. Им заказывали переводы, они отдавали Даниэлю, он переводил, но печатались тексты все равно под именами друзей. Губанов не сдается и уповает на собственное дело. Как-то он прислал Бережкову фотографию, 1974-й. На ней поэт в профиль, на него падают солнечные лучи, присутствует надпись. «Что делать?» – спрашивает Губанов. «Стихи писать?» – отвечает Бог. Этим он и занимается. Но при этом еще активнее начинает рисовать. Если до этого, еще со школьных лет, он баловался живописью, то теперь, посмотрев, сколько иные его коллеги зарабатывают, решается продавать свои картины. Вдруг что из этого выйдет? Лев Алабин рассказывал. «Стремление стать художником было связано с деньгами. Стихи не приносили ничего, а вот картины приносили. Продажа картин знакомых ему художников происходила на его глазах, и он видел, как легко за какую-то мазню отстегивались большие деньги. Он был вхож в дом Костаки. И не только вхож, а пользовался влиянием и авторитетом. Мог рекомендовать и настоять, чтобы коллекционер купил те или иные картины». Когда устраивались квартирники или вечера в художественных мастерских, Губанов продавал машинописные сборники, красивые, с обложками собственной работы, и рисунки к ним. Правда, относились не всерьез, как к безделушкам и сувенирам. И цена была не кусачая – 3, 5, 10 рублей. Тамара Калугина вспоминала. «Леня был заядлым рисовальщиком. Везде, в любом месте. В гостях, в пивном баре, в кафе или на лавочке в каком-нибудь сквере он находил бумагу, тетрадку, обертку, салфетку, что угодно и рисовал, чиркал ручкой, перышком, карандашом. В гостях у художников, если везло, рисовал и красками». Возится, старается, а потом смотришь – удивительно. Дом, звери, люди, цветы. Чтобы понять, насколько удачно у Губанова получалось возиться с рисунками, мы обратились к профессионалу, к Борису Кучеру. Он с радостью ответил. «Мы, художники-строгановцы, все-таки к Академии ближе, к изучению анатомии, к Высокому, к Леонардо да Винчи, а он как бы с музой. У него очень талантливые работы. Я уверен, если бы не эта проклятая система, Леня был бы должным образом замечен. И вся эта игра с психушками, как у того же Толи Зверева, они же прятались таким образом от системы, изображали из себя сумасшедших, чтобы их не уничтожили, чтобы можно было заниматься творчеством. А картины его и почеркушки его для тех, кто понимает, на мой взгляд, должны стоить миллионы. Если бы у меня были деньги, я бы скупил бы все, открыл бы галерею, и никакие Никосы Сафроновы, никакие Шиловы и прочее рядом бы не стояли. Потому что у Лени все подлинное, настоящее». Такая оценка дорогого стоит. В это время Губанов работает в театре на Малой Бронной, пожарном, в компании все того же Льва Алабина. Дежурство спокойное. Можно привести какую-нибудь мадам на спектакль, можно пописать стихи, а можно порисовать. Если случались возгорания, их спешно и успешно локализовывали и тушили. Когда начальство устраивало учения, поэт и его друг разворачивали шланги и таскали их по этажам. Следили за огнетушителями. Всю работу выполняли. Алабин рассказывал, как впервые увидел Губанова. «В 1975 году к нам в пожарную часть театра на Малой Бронной милиция трудоустроила какого-то парня. Он был бледный, губастый, несвежий, подпоясан широким ремнем. Пожарные нам не требовались, и его появление было немного странным. Мы дежурили сутками через 3 дня. Он оказался сверхштатным. В этот день мы все были вызваны для ревизии своего пожарного имущества. Таскали огнетушители по этажам. Новичка от работы освободили. Он задыхался, бледнел, держался за сердце. Объяснил он это тем, что после вчерашнего... Когда я справился с огнетушителями и пришел в пожарку, комната была полна народа, и новичок читал стихи. Кажется, он был уже похмельный, потому что выглядел намного лучше. В комнате собрались люди из технических цехов театра, которые сюда обычно даже и не заглядывали. Уборщицы, осветители, костюмеры и новенькая реквизиторша. Я сначала даже как-то не понял, в чем дело, и недоуменно осмотрел собрание. Вход в пожарную охрану посторонним был воспрещен, что и было написано на большой красивой табличке на двери. Но на мое появление никто не обратил никакого внимания, и все продолжали внимать чтению стихов. Чтение прервал неожиданно явившийся начальник пожарной охраны и всех разогнал. Но чаще случалось свободное время, и тогда Губанов обращался к фломастерам и карандашам. Дома же осваивал технику мокрой акварели. Это когда на бумагу наносится первый образ, потом аккуратненько смывается. Но не до конца, следом наносится что-то еще, мазки, образы, контуры. Опять все смывается, и процесс повторяется до тех пор, пока не получится нужный результат. Бумага должна была быть толстая, жесткая, влагостойкая. Иной раз картина смывалась вместе с картоном. Но надо же было учиться. Помимо самосовершенствования, Губанов часто ходил на выставки. Чурлёнис, Татлин, Пикассо, Лабас, Тишлер и другие. Александр Путов в 1968 уже выставлялся вместе с Ильей Кабаковым в московском кафе «Синяя птица». А в 1972 году выставку ему организовал уже Губанов. Как это было, рассказывает сам художник. «Леня организовал мою последнюю, 4-ю выставку. Кажется, это было в июле, на квартире у его приятеля, поэта Владислава Лена. Вот там собрались уже многие деятели культуры, герои 60-х, многие из которых уже вошли в энциклопедию русского искусства. Был там поэт Игорь Холин, Оскар Рабин, пришел Костаки, пришли многие имена, которых я не знал, но кого культурная Москва начинала уже признавать». Губанов часто бывал в гостях у Рабина. Один из таких вечеров вспоминает Нурия Калева. «Нас встретили тепло, по-домашнему. Рабин был из тех художников, уличную выставку которых по приказу свыше закатывали бульдозерами. Ленька читал стихи, Оскар показывал свои новые работы и подарил мне несколько фотографий со своих картин. В этом доме любили стихи Леньки и его самого». У него было много знакомых художников, естественно, они ему дарили свои работы. Дома все не уместишь и не повесишь, особенно когда вся стена увешана портретами и фотографиями любимых поэтов. Поэтому многие картины просто-таки ставились за шкаф, чтобы в нужное время показать друзьям и подругам и положить обратно. Где они сейчас? В 1971 году он сделал обложку к сборнику стихов «Звуки и мечты» Владимира Ивлева. Больше, кажется, таких экспериментов с чужими книгами не было. Александр Тышлер. Владимир Бережков признавался: «На нас подействовал Анатолий Зверев. Мы приходили к нему. Губанов читал, я песенки пел, а Зверев рисовал. Мы устраивали банкет под это дело. Собирался народ, делали домашний концерт». Зверев со своей вдохновенной работой и великим даром рисовать кого угодно, что угодно, когда угодно, а главное, чем угодно, не мог не вдохновлять окружающих. Но, думается, для Губанова определяющую роль сыграл другой человек – Александр Тышлер. Мы обратились к тому же Бережкову за комментарием на сей счет и получили ответ. «Насчет Тышлера не могу сказать. Может, он с ним тоже как-то пересекался, но вряд ли. Хотя все может быть». Все-таки давайте попробуем разобраться. Выставки Тышлера проходили в Москве с завидной регулярностью. В 1964 году отмечалось 400-летие Вильяма Шекспира. В ЦДЛ вывешивались эскизы к шекспировским спектаклям. С 1966 начались персональные выставки. Первая прошла в ГМИИ имени Пушкина. Тогда же издали каталог с репродукциями под редакцией Флоры Сыркиной. Были ли там смагисты? На это четко указывал Олейников. На Волхонке в музее пушкинском открылась выставка Тышлера. Хорошая очень. И ринулись все мы сразу скорее туда. Персональные выставки проводились еще в 1969, 1974 и 1978 годах в выставочном зале Московского отделения Союза художников РСФСР. Кузнецкий мост, 20. Надо полагать, что имя художника и его работы витали внутри смога. К Олейникову как-то пришел Михаил Шемякин. «Он приехал ко мне однажды в квартиру на улице Бориса Галушкина, прямо из мастерской Тышлера, с подаренной ему Тышлером работой, дивным женским портретом под мышкой. А вспомните, как смагисты посетили Илью Эренбурга. В комнате, где мы теперь, можно сказать, случайно, или, скажем и так, патетически, волей случая находились, висели на стенах работы под стеклами и без стекол, но всегда хорошо окантованная, живопись первоклассная и первоклассная графика. Я присмотрелся. Марке, а это Дюфи, Матисс, Пикассо, Леже и Шагал, Тышлер. А вот и Фальк. Ничего себе! Ну и коллекция. Художники сплошь с мировыми именами, как на подбор. Нормальная правокомпания». Или вот характерный эпизод, записанный Лимоновым. «Помню, как кричал при мне великий русский художник, как он сам себя называл, Николай Недбайло, не лишенный таланта и своеобразия человек. Живут на Масловке в мастерских гниды, кашку варят, ни одной картины с 1931 года не написали. Их бы мастерские да молодым ребятам». Одно время на Масловке была мастерская Тышлера, он один только и работал. А то все приживалы и приживалки от искусства, любезные, старенькие, в 20-е годы их заводы и фабрики для укрепления искусства командировали. Почему мы такое внимание уделяем именно этому художнику? Поставьте рядом рисунки Губанова и Тышлера. Чаще всего это одна и та же сновидческая вязь, в которой виден портрет красавицы. На ее голове какие-нибудь театральные декорации, цирковая арена, дом, балетные па, корабли, самолеты, церкви и что угодно еще. В случае нашего героя, может, не на голове, но около. Возьмем серию картин «День рождения» самого начала 1960-х годов. На них изображены девушки со свечами на голове. В интернете картины Тышлера легко доступны, можете открыть и посмотреть. Следом возьмите книгу «И пригласил слова на пир» Губанова и откройте на странице 78. Та же проба пера, та же девушка со свечами на голове. Правда, всего лишь с двумя свечами. Реже встречаются губановские рисунки иного плана, в технике мокрой акварели, с деревнями, церквями, пейзажами. Поэт любил выезжать на пленэры по ближайшему Подмосковью, но сохранилось очень мало работ. А те, что остались, вновь говорят о прямом влиянии Тышлера. Хорошо, скажем так, Тышлера и его коллег, что пытались найти нереальную цветовую композицию, полную ярких красок и их неожиданного сочетания. удалось ли Губанову реализоваться в новой ипостаси. Многие говорят, удалось. И мы, скажем, получилось даже развить заимствованную технику. Там, где Тышлер ставит на голову девушки рыбу-корабль, Губанов цепляет за этот образ еще дюжину. Ровно как в стихах. Однако без тщательной работы с архивом, без выставок, без каталога работ, без адекватного сохранения творческого наследия Губанова говорить обо всем этом и преждевременно, и бестолку. Вот когда будет проведена необходимая литературоведческая и искусствоведческая работа... Ах, мечты, мечты. Барды. От живописи к музыке. Мелодичность губановских текстов, их рваный ритм, их роковое во всех смыслах звучание предопределили знакомство поэта со многими известными бардами, исполнителями, любителями гитарных переборов. Чаще всего путеводной звездой в этом мире становился Владимир Бережков, знавший, если не всех, во что верится с трудом, то большую часть андеграундных музыкантов. Юрий Аделунг рассказывал: «Встретился я с Ленькой Губановым дома у Володьки Бережкова. Это была весна 1967 года. Была слякоть, причем Бережков жил в Бутиковском переулке. Там цементный завод недалеко. В общем, грязище жуткое. Злой я пришел, как собака. Володька открывает дверь. «Привет», — говорит, — «я записываю Губанова». Ну, записывает и записывает. Я захожу в комнату. Сидит парень, читает стихи. На меня какое-то странное впечатление произвели его стихи. Я вообще в первый раз его слышал и видел. Потом Ленька ушел. Я остался. Прошло, наверное, полчаса. Я поехал домой. Сажусь на Кропоткинской в метро, вхожу в вагон и вижу Леню. Он тут же заявил, что, видимо, стукач и пасу его. После этого прошло более полугода. Осенью я приехал из экспедиции. Мы тогда собирались почти каждую неделю. Была огромная компания, и вдруг Леня ко мне подходит, но это очень на него похоже, подходит и говорит: «Здорово, Юра, почему не звонишь?» Я думаю: «Да». А он, Володя, в общем-то, высказал свое мнение обо мне. И почему-то после этого вечера мы сошлись с ним, разговорились. После этого было много всяких хождений по Москве, разговоров и так далее. В этой ситуации забавно, что поведение Губанова и его подозрения относительно работы Аделунга на компетентные органы можно трактовать двояко. И как действительные чувства, и как типичный розыгрыш. Виктор Луферов рассказывал, как приехал знакомиться к Губанову. «Дом на улице Красных Зорь. Тогда Москва расширялась, и этот некогда дачный, а теперь спальный район казался жутко далеким. Губанов встретил и сразу сказал: «Поедем к бабам». Поехали на Тверскую. Там огромная квартира в сталинском доме. Встречают девушки. Поэт представляет барда. «Мой друг. Поет песни замечательные». И опять все это очень по-губановски. Только познакомились, сразу друг и сразу гений. Луферову вручили гитару, он спел пару песен. Девушки быстро заскучали и ретировались. Остались молодые люди с одной старой знакомой Губанова. Луферов смекнул, что к чему, и тоже поспешил удалиться. Когда собирались по мастерским или по квартирам, затаривались алкоголем и вели теософские споры. Особенно удавался вечер, если были Алексей Хвостенко и Анри Волхонский. Тамара Калугина вспоминала: «Кто умел, подпевал. Игра на музыкальных инструментах, излюбленных гитаре и дудочке, дешевое вино в огромных количествах, бесконечные гости и общение, общение». Теософские споры возникают не случайно. Алексей Кириллов пытался привить Губанову любовь к философии. Не совсем удачно, но пытался. Он как-то делился пережитым. «Я возглавлял тогда совет эстетического воспитания в Институте атомной энергии. Как-то поехали мы в редакцию журнала «Юность». Собрали человек 5 молодых поэтов. Губанов нам понравился особенно. После этого мы иногда перезванивались. Взял у него пачку стихов обрабатывать для исполнения под гитару. Состоялись и наши совместные концерты. Камерные, конечно. Я видел, что талант у него гигантский, а культуры не хватает. Давай, говорю, буду учить тебя философии. Я ею занимался серьезно. Начали. Дал ему Декарта. Потом Леня еще раз заехал ко мне. Этим все и кончилось». Не мудрено, что многие барды попали в смог. Владимир Батшев писал, курсив: Я не помню, то ли его привели Дубовенко с Комаром, то ли он их привел, но появился он в штаб-квартире СМОК, то бишь в Веркиной 9-метровой комнатухе ранней осенью 65-го года, и сразу понравился всем своими песнями. Зимой 65-66-го, когда вслед за смогистами пошли на штурм эстрад и наши барды-министрели, он был среди них. Я помню одно выступление, где выступали Колесников, Никитин, Крылов, Стёркин, Михалёв, Аделунг, Иванов, Аркадий Петров, Бережков, Ким, Коваль, какие-то женщины. Впечатление поразительное. Женщины, которых запамятовал Батшев, это, по большому счету, одна Вера Матвеева. С ней поэт выступал и в сборной солянке, и в отдельных камерных выступлениях. Одна из подруг его жизни, слушавшая ее песни вживую, до сих пор находится под грандиозным впечатлением. Вера Матвеева – это просто божество. Голос у нее особенный. От него мурашки по телу. Они с Ленечкой даже выступали вместе. Верочка в тот же год умерла, когда и Ариадна Сергеевна Эфрон. Ее приглашали петь в Одесский оперный театр, и в Большой она отказалась. Слушать ее я ездила на Грушинский фестиваль. Это то самое УСП. Они там подпольно выступали. У нее в то время была прическа, как у Анджелы Дэвис. И вот она стоит на импровизированной сцене, а солнце прям через волосы пробивается. Такая красотища. Сколько лет прошло, а я помню. Но главное, пожалуй, в том, что и при жизни поэта, и после его смерти стихи ложились на музыку. Евгений Голубовский уверял, что губановский гений оценил и маститый критик из стана почвенников. Как-то Вадим Кожинов пел бардовские тексты, а потом сам подбирал музыку к стихам Леонида Губанова. У него хорошо получалось, а стихи Басиловой не давались, хоть были танцевальными по ритму. Еще среди исполнителей Алик Мирзоян, Владимир Турьянский и Владимир Бережков, Елена Фролова, Александр Садабаш и Дмитрий Каледин. На самом деле список можно множить и множить. Сегодня эти люди составляют отдельный фронт любителей губановской поэзии, в отличие от литераторов и литературоведов, более дружный и сплоченный. Владимир Высоцкий. Отдельный разговор должен быть о Высоцком. Они познакомились в октябре 1966 года, оказались в одной больнице, быстро сошлись, читали друг другу стихи, пели песни. Медперсонал, зачарованный этим священнодействием, позабывал про сульфазин и галоперидол. Но, несмотря на такую идиллическую обстановку, разошлись два гения странно. «Володь, как тебе мои стихи?» – спросил Губанов. Высоцкий ответил. «Ты сам все знаешь, старик». Есть в этой фразе и признание, и одновременно попытка уйти от ответа. Как хочешь, так ее и трактуй. «Что мы точно можем сказать?» Высоцкий знал Губанова, точно с ним пересекался как в больницах, так и на гражданке, на кухнях и в мастерских. Увы, не осталось свидетельств. Кого бы мы ни расспрашивали, все пересказывали парочку известных историй. Попробуем разобраться сами. Песня о сумасшедшем доме написана Высоцким зимой 1966 года. В ней есть явные аллюзии на палату номер 7 Валерия Тарсиса. «Вчера в палате номер 7 один свихнулся насовсем. Кричал: «Даешь Америку!» и санитаров бил». О нем он мог узнать и сам, дело Тарсиса было широко известно в узких кругах, и от Губанова. В переложении Олейникова «Встреча двух гениев» выглядит так. В тексте «Ипр» все вложено в уста Губанова. «Мы тут и поддаем иногда, если кто пронесет с собой бутылку. Володя Высоцкий лежал здесь, выписали его недавно». После запоя в себя приходил. Мужик, что надо. Мы с ним подружились. Выйду отсюда, в театр к нему пойдем, на Таганку. Он звал. Ему стихи мои очень понравились. Мы с ним часто курили вдвоем, разговаривали. И он, представляешь, все время просил меня почитать ему еще разок. Ну, я, конечно, читал. И ты знаешь, когда читал, то поглядывал на него, как он слушает. А он всегда расчувствуется, взбудоражится, и даже слезы у него на глазах. И говорит, что это здорово, что вот это стихи, так стихи. Жалко, что уже свалил он отсюда, а то с ним хорошо было поболтать. И выпить ему втихаря приносили, и я с ним к бутылке прикладывался. Не жизнь, а малина». Понятно, что тексты Олейникова, стоящие на грани фикшн и нон-фикшн, не могут восприниматься как свидетельство очевидца, но никуда от них не уйти. Приходится обращаться снова и снова. Губанов, конечно, ему что-то рассказывал, как иначе, разве что в иной тональности, но дух, самый дух губановского слова, передать удалось. Евгений Кузнецов, Чиж, рассказывал, как Губанов с Высоцким сбежали из психушки, пришли на квартиру Юрия Адалунга. Высоцкий тут же уехал, а Губанов остался, необходимо было переодеться. Хозяин выделил рубашку и тренировочные штаны, а больничную рубашку с печатью Кащенко оставил, да заодно попросил поэта расписаться. Юрий Крохин, переобщавшийся в свое время со многими друзьями поэта, писал в своей книге. «Леня не раз набивался в гости к Д.В. Мухиной, обещая привезти с собой Высоцкого. Володю, как называл он. Дина Владимировна и ее дочь Оля возможного визита, наверное, испугались. Не очень уравновешенный, стремительный и экспансивный Леня, да еще не менее реактивный Володя. Поневоле задумаешься». Предложение было осторожно отклонено. Леня рассказывал, что Высоцкий навестил его дом в Кунцеве. Тоже, в сущности, вполне возможно. Были, говорят, и еще встречи, причем не всегда мирные. Подробности этих не всегда мирных встреч дает Алена Басилова. Были компании, которых он не переносил. Из него делали клоуна, собирали людей, его напаивали и требовали читать стихи. Однажды оказались в компании циркачей. Всех развлекал своими песнями Высоцкий. Леня злился, ревновал, не выдержав, придрался к чему-то, обматерил Высоцкого, ударил по лицу. Скандал вышел грандиозный. Более точных подробностей не получить. Если говорить о тематических пересечениях, можно вспомнить зацикленность, нет, точнее будет заточенность, Губанова на роковых 37 годах. Обсуждал ли он эту тему с Высоцким? У того в итоге появилась песня о фатальных датах и числах, 1971. И далее текст, что очень важно, строится по губановскому принципу, когда смешивается сразу десяток имен, из которых можно выжать пару горьких истин. У Высоцкого идут в дело Байрон и Лермонтов, Рембо и Есенин и так далее. Литературовед Владимир Новиков полагает, что посвящение друзьям-поэтам обращено к Евтушенко и Вознесенскому. Нам же кажется, что эстрадники, конечно, имелись в виду, но не в посвящении, а вот в этих ироничных строчках. На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Есть еще не совсем цензурное, но эмоциональное и по-своему великолепное стихотворение. Написано оно на смерть Высоцкого. Нам довелось его услышать сначала от одного из друзей поэта, который пожелал остаться неизвестным, а потом и в аудиозаписи. Есть ли в архивах этот текст – вопрос. Может быть, Губанов его не записывал, а только читал на кухнях и в мастерских. Сомнений же в подлинности нет и быть не может. «России колокол упал, разбился насмерть. Смерть прибрала тебя к рукам, да как-то наспех. Ни водка и ни бляди, нет, ни Влади выдра. Тебя сгубили мы, поэт, жиды и быдло». Были и другие, более цензурные стихи памяти Высоцкого. «День отгорел, как букет пышных и пламенных роз» или «Памятник». «Стихами обессмертив Русь и телом землю обогрев, я в пурпур черный завернусь, в последней неге заолев». Но в них уже не было того необходимого накала. Возможный антисемитизм, который здесь можно усмотреть, носит игровой характер. Серьезно его воспринимать, естественно, нельзя. Кино. 60-е – это не только литература. Как было в Евангелии от Иоанна, «Дух дышит, где хочет», да? И далее, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Люди приобщались к прекрасному жадно, неистово, как в последний раз – отсюда и огромные тиражи толстых журналов, и сам издат с там издатом, и подпольные выставки неподцензурных художников, и бардовская песня, и фильмы наши и иностранные. Дух свободы прорывался в официальную культуру и царил в неофициальной. Тем интереснее посмотреть, как Губанов искал что-то новое и свежее в ином искусстве. Возьмем кинематограф, и как его вкусы резко контрастировали со вкусами других людей. Начнем с его коллег. Бродский был во многом полонофилом, но какие-то абсолютно магические отношения у него сложились со Швецией, по многим параметрам. и Ленинград с его областными деревеньками, и Норинская с архангельскими окрестностями давали похожий природный ландшафт. И манил Стокгольм с Нобелевским комитетом. И Марианна Басманова походила на шведскую актрису Зару Леандер. И, наконец, большим личным переживанием стал для него Ингмар Бергман. Людмила Сергеева рассказывала: «Лучше всего я запомнила, как в ЦДЛ мы с Иосифом смотрели земляничную поляну Бергмана. Господи, до чего же к нам при советской власти все доходило поздно и с опаской. Весь мир уже знал, что такое кино Бергмана, а для нас это был его первый фильм. Но зато какой! Мы с Иосифом были потрясены. После фильма мы постарались быстро улизнуть из дома литераторов, чтобы никого из знакомых не встретить. Говорить не хотелось. Хотелось помолчать. И вот на том самом месте, где нынче на Новинском бульваре стоит памятник Иосифу, я вдруг остановилась и сказала, как бы для себя, но вышло вслух: оказывается, и в кино может быть Достоевский. Молодец, Люда, точно сказали». Дома мы наперебой заговорили и об отдельных эпизодах фильма, и о символической выразительности и красоте каждого кадра, о фантастической органичности актеров, которые играют у Бергмана. Или взять Лимонова. Человек противоречивый и всегда ищущий конфликт, потому что в конфликте можно найти вдохновение. Он не жаловал кино, исключая последние годы жизни. Считал, что оно со своего рождения начало развиваться не так, через художественное начало, а надо бы через документальное. В эссе «Четыре фильма» он писал: «Нужно было бешено снимать революцию в Мексике в 1913 году, революцию в Китае в 1911 году, отрубленные головы с косичками, пули, застрявшие в телах, снимать взятие Зимнего в 1917. Там не было ни одного кинооператора. Позорище какое! Сдавшихся министров, обосравшихся юнкеров со сломанными погонами. А их потом, спустя двадцатник лет, пришлось фальшиво, ну да, революционно, но все равно фальшиво, играть, искажая историческую действительность». И на таком контрасте у Лимонова всплывает Бернардо Бертолуччи с «Последним танго в Париже». В том же эссе он отмечает: «Уже само название успешно. Мимо него не пройдешь и просто так не оставишь. Тут и Париж, слово-понятие, слово-история, само по себе представляющее рекламный ролик. Слова «Последнее танго» также полны обещаний. «Последнее танго в Париже» обещает таинственную и интересную историю. И дает ее, без обмана. История короткой любви пожилого, скорее пожившего, американца-неудачника и юной девки-француженки. «Последнее танго» – культовый фильм, потому что он глубже того, что изображено. Уже первые кадры, первое появление героев, он в горчичном пальто бизнесмена, она в модном кафтанчике с мехом, спешащие раздельно под эстакадой парижского метро, волнуют и неотразимы. Фильм о гипнозе и контроле в любви. Одна из книг самого Лимонова, тоже о гипнозе и о контроле в любви, калькирует название Бертолуччи «Укрощение тигра в Париже». Но возьмем человека более близкого Губанову, Олейникова. Режиссер, который поразил его, тоже иностранец, Федерико Феллини. Все началось со «Сладкой жизни» и «Восьми с половиной» и переросло в возможную встречу итальянца со смагистами. В «Седой нити» Олейников вспоминал: «Появившись в Москве, Феллини познакомиться пожелал непременно со мной и с Губановым. Но обоих нас не нашли. Был я изгнан за смог, за то, что поэт я из МГУ, и работал тогда в экспедиции на Тамане. Так что меня днем с огнем найти не могли. А Губанов лежал в дурдоме. И оттуда его никто никогда бы сроду не вытащил. Слишком он глаза намозолил разозлившимся не на шутку на содружество наше славное задавить нас решившим властям. И Феллини с обоими нами повидаться, увы, не сумел». Зато к нему привезли другого смагиста, Николая Мишина. Тот прочитал ему свои стихи. Но Феллини вновь потребовал главарей самого молодого общества гениев. «Олейников – это Орфей, Олейников – это гений, Губанов – его соратник, может быть, Амфион. Я хочу снимать их в кино, я стихи их услышать хочу, прямо с голоса». Встреча, как уже выше сказано, не состоялась, да и вряд ли могла осуществиться в реальности. Скорее всего, это фантазия Олейникова или того же Мишина, человека театра и баюна. Но фантазия, надо сказать, репрезентативная. Что точно было, так это несколько картин Бориса Кучера, оказавшихся в коллекции Феллини. Что мы видим на данный момент? Друзья и коллеги Губанова ищут свежести в западном кинематографе. Для Бродского важно течение времени и попытка человека его зафиксировать, понять, преодолеть. Для Лимонова – страсть и возможность перехода с человеческого уровня на животный, где эмоции грубее и ярче. Для Олейникова – мелодика, вдохновение, волшебство, которые порождают прекрасное. А что же Губанов? О его кинопристрастиях рассказывала одна из муз поэта. В интервью Евгении Некрасовой заявляла о любви к артхаусу. «Кино не для всех было для Губанова. Он не понимал, почему выходят из зала, когда на экране зеркало Тарковского. Боготворил Феллини». А в разговорах с нами поведала об одном дивном случае. Как-то он повел ее, беременную, в кинотеатр повторного фильма «У Никитских ворот» на Андрея Рублева. Билеты были раскуплены, но Губанов сумел обаять кассиршу и сесть с женой в проходе. Помните, какие жестокие сцены в фильме Тарковского? Николай Глазков, играющий юродивого мужика Ефима, красиво взлетает на воздушном шаре и страшно разбивается оземь. Новгородским зодчим вырезают глаза, татары на всем скаку рубят вражеских лошадей. Юрию Никулину, играющему монаха Патрикея, заливают в рот раскаленное олово, и, наконец, горит живая корова. И тут важно понимать несколько принципиальных вещей. Губанов предпочитает нашего режиссера иностранным. Он ведет в кино жену, беременную и уже ходящую с большим сроком, для того, чтобы приобщить к высокому. Беременным нужны художественные впечатления. Наконец, он настолько поглощен миром искусства, что совершенно забывает мир реальный. В этом, наверное, и есть весь Губанов. Андрей Битов. Как и с иными ленинградцами, встречи с Битовым были эпизодическими, яркими, похожими на вспышки. Сам Андрей Георгиевич вспоминал вторую половину 60-х, где в воздухе было разлито противостояние официальной культуры и неофициальной. Только он объяснял это через московскую вседозволенность и литературные карьеры поэтов-эстрадников, которым противостояло сдержанное с одной стороны и преследуемое с другой ленинградство. Впервые увидел он Губанова в доме Басиловой. «В доме на Садовой Каретной Леня явился мне, словно облако или инопланетянин, как в фильмах-ужастиках, где сверкают молнии и мощные разряды. Его чтение стихов было энергичным и мощным. Я вспоминал общий поток энергии, общую мощь вот этого давления, но разобраться в каких-то мыслях мне на слух было довольно сложно. Тут ты либо попадаешь в поле, как в музыке, либо ищешь смысл. Я был в полном отпаде». Видимо, в тот момент Битов был влюблен в Басилову и немного ревновал ее к законному мужу Губанову. Это еще отразится в его романе «Улетающий монахов», о котором мы расскажем отдельно. В другой раз встретились случайно на Тверском бульваре. А все началось с того, что Битов у себя в Ленинграде вышел, казалось бы, на 5 минут в магазин, а оказался в Москве. «Я пошел за маслом в молочный, а домой вернулся через неделю. Каким-то образом я оказался тогда на московском вокзале у московского поезда, провожал кого-то на стрелу. Но в результате друг остался на перроне, а в Москву уехал я. Без копейки, не зная, куда пойти, кому податься». И пошел я, чучмек, к телеграфу. Встретил там хорошего человека моей национальности. У грузина нашлись 10 рублей, в то время огромные деньги. Мы тут же пошли позавтракать. Подкрепившись, мы с грузином вышли. И навстречу нам Леня. «Ну все, — говорит, — сейчас будешь слушать стихи». Сидим мы с ним с утра на Пушкинской площади, пьем водку. Он читает наизусть, от начала до конца, во весь голос Маяковского. Читает свои стихи. И вокруг нас такое мощное поле, ангелы шелестят крыльями, мусоров отгоняют. Помимо встреч, есть еще важная культурная работа. В 1976 году Битову удается протащить контрабандой в официальную литературу несколько губановских текстов. Среди них «Рассвет» и стихотворение о брошенной поэме. Сначала в повести «Лес», а после в романе «Улетающий монахов». Повесть стала одной из его частей. В романе Губанов выведен как Ленечка. Действие разворачивается не в Москве, а в Ташкенте. И поэтому можно предположить, что какие-то подобные сцены и пересечения могли произойти в Ереване образца 1969 года. и Губанов, и Битов были в это время там. Дается несколько портретов поэта, очень точных, где-то со шпилечкой, где-то с приятельской приятцей, через главного героя Монахова, в котором угадывается сам Битов, и через девушку Наталью, в которой что-то есть от Басиловой. Там еще присутствует ее поющая тетушка, напоминающая Аллу Рустайкис. «Один есть Ленечка, ну такой, на утенка похожий, очень хороший и умный мальчик. Когда прямо говоришь, никогда не верят. Люди и врут-то, чтоб поверили. Смешно, он меня преследует и ревнует. Подозрителен чрезвычайно. А скажи ему прямо, да не люблю я тебя, иду к другому, другого люблю, только что от другого пришла. Засмеется счастливый, словно я так шучу, и полезет целоваться». Оказывалось, к его собственному удивлению, что стихи произвели на него еще большее впечатление. Впечатление это как бы проявлялось по мере. Он все косился на Ленечку и потуплял взор. Вся нелепость и детскость Ленечкиной внешности несла теперь для Монахова некий отпечаток значительности. Признав, зауважав Ленечку, Монахов будто искал в нем непосредственно последовавших за фактом этого признания изменений и не находил. Это был все тот же Ленечка, который с удовольствием запил свое чтение и скоренько забыл о нем. А после чтения дешевый алкоголь и анаша. Пока возлюбленная прикорнула на диване, можно и побаловаться чем-то запретным. Монахов и Ленечка сидят на полу, курят одну на двоих свежую папироску, а потом, по-мальчишески заигравшись, чуть не устраивают драку, что тоже очень походит на Губанова. Их смех и тычки вдруг переросли в борьбу на школьной переменке. Они катались по шкуре, возясь и фырча. Весело. Монахов все-таки запыхался, вдвое старше, хотел передохнуть. Не тут-то. Ленечка налетел на него с азартом и резвостью щенячьей. Смеясь, поддавался Монахов, пытаясь отдышаться под Ленечкой. Но Ленечка увлекся, дитя, давил, сопел, и вдруг Монахову показалось, что глаз у него яростен. Монахов опомнился и легко скинул его с себя. Ленечка тут же затих. Что-то кончилось. Сколько подобных резких перемен в настроении описывают свидетели и сколько начавшихся и быстро закончившихся стычек. Но было ли это на самом деле – вопрос. Могло быть. Муки музы. Жена и сын – лишь одна из несбывшихся надежд. Первая. Живопись вторая. Губанов рисовал, рисовал, рисовал и все отдавал за так. Но была и третья надежда – поэзия, на алтарь которой Губанов положил свою жизнь. Он очень хотел быть напечатанным и, соответственно, признанным. Дело не в славе, дело в справедливости. В 1976 году Губанову уже 30 лет. Он все ходил и сокрушался, мол, если пережил Есенина, так Пушкина точно не переживет. Он сравнивал, кто из бронзовых коллег что написал к этому времени. Результаты были неутешительны. Надо было как-то действовать, что-то предпринять. В этом году вышел «Битовский лес» с контрабандными губановскими стихами, и появилась статья Андрея Вознесенского «Муки музы». На нее-то и возлагались все ожидания. Если в литературной газете появится имя поэта, значит, стоит ожидать и настоящих публикаций. Посмотрим, что писал Вознесенский. «Помню поразительное чувство, когда первые мои стихи напечатались. Я скупил 50 экземпляров литературки, расстелил по полу, бросился на них и катался по ним, как сумасшедший. Сколько людей лишены этого ощущения. Когда тебя просолят до почтенных лет, тут уже не до восторга. Конечно, стихи, если они подлинная поэзия, а не сиюминутный отклик, они на века. Но появляться в печати, получать какой-то общественный отклик им нужно вовремя. Слабо утешает мысль, что Гомера при жизни тоже не печатали. Представьте, что блоковские 12 увидели бы свет лет через 5 после написания. Прозвучали бы не так. Дело не только в политической актуальности. Появись стихи о прекрасной даме лет через 10, мы бы не имели такого явления поэзии. Плохо, если муза засидится в девках. Винокуров как-то сетовал, что его и Слуцкого лет до 40 обзывали молодыми, чтобы иметь возможность поучать. Так до сих пор шпыняют кличкой «молодые» поэтов на 40-летнем барьере. Невнимание затянуло многие свежие голоса. Ведь чувство чуда, с которого начинается поэзия, более под стать молодым годам. Так затянуло невнимание свежие голоса Аронова, Губанова, Трофименко. Талант раним, он может очерстветь, обираясь о редакционные пороги. Второго такого таланта не будет. В индустриальном обществе мы боремся за бережность к скудеющим дарам природы, воде, нефти, лесному вольному поголовью. Но ведь человеческий талант – наиболее уникальный и невосполнимый дар природы. Губанов купил номер литературной газеты и понесся с ним к тестю и теще, дабы показать: «Смотрите, меня знают, не печатают, но так или иначе признают». И казалось, что все должно разрешиться. Но как там было у Мариенгофа? Есенин говорил: «Ничего, Толя, все образуется. Прошла жизнь, и ничего не образовалось». Почему? Надо разобраться в первую очередь со статьей Вознесенского, с ее публикацией и подковерной борьбой эстрадника с советским заскорузлым племенем вечных стариков. Как появились муки-музы? Об этом рассказывает Андрей Яхонтов. Вознесенский приносит моему соседу по кабинету Владиславу Залещуку статью о молодой поэзии. Статью блестящую, умную, изысканную. Из нее я узнаю о многих молодых литераторах, про кого слыхом не слыхивал. Но в кабинетах заместителей главного редактора происходит яростное цензурирование статьи, ее обкарнывание и правка. Просят снять имена неблагонадежных молодых, от которых неясно чего ожидать, которые могут выкинуть непредсказуемый фортель. Название статьи в этом смысле символично – «Муки-музы». Вознесенский борется. Выкручивание ему рук длится до той поры, пока не приходит известие. В недрах ЦК КПСС готовится постановление о работе с творческой молодежью. Тут давление на автора резко и существенно ослабевает. Статья-то вышла. До публикации и признания Губанова не последовало. Евтушенко и Вознесенский, пытавшиеся время от времени помогать, были бессильны. Сказалось, наверное, и то, что в этом же году Кублановский выступил с открытым письмом «Ко всем нам». В нем он пытался разобраться с положением Солженицына в советской культуре, в гонениях на него и высылке из СССР. Естественно, как только письмо появилось на Западе, поэт стал сторожем при Елоховском соборе. Годом ранее эмигрировал Вадим Делоне, 2 года назад – Мамлеев и Лимонов. Все это напрямую к Губанову не относилось, но мы же знаем, как осторожны кабинетные гэбисты и как основательно они прорабатывают горизонтальные связи своих подопечных. И пошли с новой силой возлияния. И уже было неважно, одному ли, в компании, да даже в какой компании, неважно. Николай Климонтович запомнил такой эпизод. «Я позвонил Лене, и мы с Женей Харитоновым тут же получили приглашение приехать». Мы застали его относительно трезвым, но в состоянии самым жалком. Был будний день, родные на работе, и Леня провел нас в свою комнату, оставив открытой дверь. Обычно он ее плотно прикрывал, что не мешало его мамаше то и дело соваться к нему, проверяя, не пьет ли. Это были весьма неприятные сцены, поскольку Леня по-мальчишески визжал на нее и чуть не плакал от досады и стыда перед приятелями. Я предложил пройтись по воздуху, благо был май, теплынь и благодать. Леня отозвался с поспешностью. Женя же, едва мы оказались на улице, решил откланяться. Естественно, мы должны были уехать вместе. Леня взглянул на меня с совершенным отчаянием и, наконец, обращаясь к обоим, с трудом молвил: «А 3 рубля у вас будет?» Я дал ему 3 рубля. Схватив бумажку, Леня, уже отбросив всякие политесы, в торопях кивнул нам и стал удаляться скомканной торопливой походкой, даже не подав на прощание руки. Он шел прямо по направлению к магазину и вдруг замахал, затрепетал, увидев кого-то и кого-то приветствуя, и нам было видно, как от стены магазина отделилась и выросла такая же помятая фигурка. Человек до того, видно, сидел на корточках и тоже радостно подалась Лене навстречу. Надежды рушились. Оставалось по мере сил творить и доживать до назначенного срока. Офелии. Помните, у Сергея Есенина в «Прощании с Мариенгофом» появились знаменательные строчки, многое объясняющие в его жизненном распаде? «Мне страшно, ведь душа проходит, как молодость и как любовь». Нечто похожее ощущается и при чтении стихов Губанова. Семейная жизнь не удалась. Сын, на которого возлагались надежды, душу не греет. На фоне новой привязанности появляется целая кавалькада непонятных женщин. Олейников вспоминал. Губанова любили женщины. Неистово, пылко, самоотверженно. Его романы возникали стремительно и вдруг прерывались, чтобы уступить место новым. Нежность же к Ленечке, как все его называли, в покинутых женских сердцах не угасала. Николай Климонтович добавлял деталей. К моменту же нашего знакомства о его прежних триумфах, и поэтических, и донжуанских, я уж был очень наслышан. И о том, как его принимал на даче опальный Хрущев, и как за ним бегали иностранные корреспонденты, и как он спал с самыми блестящими дамами Москвы. Он являлся ко мне с какими-то истерическими девицами, которых неизменно представлял женами, на распутинский, так сказать, манер. Помнится, одна из них пыталась повеситься в родительской ванной, причем дело происходило днем. Моя перепуганная мать влетела в комнату и принялась увещевать Леню в том смысле, что надо успокоить девушку. Но Леня философски заметил, что, мол, она всякий день то режет вены, то вешается, и ему весьма интересно, когда она для разнообразия, скажем, утопится. Сам Губанов говорил, что в последнее время общается только с женщинами, близких друзей нет, и, конечно, все фиксировал в своих нетленках. На фоне всего этого случаются то подпольные вечера в театре на Малой Бронной, где Губанов трудится пожарным, то срывы. Лев Алабин, друг и коллега, опубликовал один из выговоров, который получил поэт в сентябре 1975 года. Приказ номер 115 по Московскому драматическому театру, город Москва, 29 сентября 1975 год. 17 сентября в 4 часа утра пожарный театра товарищ Губанов Л.Г. явился в театр к служебному входу в нетрезвом состоянии. Входная дверь была заперта. Губанов Л.Г. несколько раз ударил ногой по дверной раме, отчего нижнее стекло, вставленное в дверь, разбилось. Губанов Л.Г. проник через битое стекло внутрь помещения. На звук разбитого стекла к служебному входу подошли два милиционера, и он был ими доставлен в 83-е отделение милиции. Дежуривший в эту ночь пожарный товарищ Алабин, вместо того, чтобы находиться на месте дежурного у служебного входа или обходить помещение театра, находился в комнате пожарной охраны. Дверь в эту комнату была им заперта изнутри. Приказываю пожарному театра Губанову Л.Г. за появление в нерабочее время в театре ночью 17 сентября 1975 года в нетрезвом виде, в результате чего было разбито стекло входной двери, объявить строгий выговор. Взыскать с товарища Губанова Л.Г. стоимость разбитого стекла. Предупредить товарища Губанова Л.Г., что в случае повторного нарушения трудовой дисциплины он будет освобожден от работы в театре. Пожарному товарищу Алабину, дежурившему в ночь на 17 сентября 1975 года в театре, за недостаточную бдительность и нарушение правил дежурства, выразившееся в отсутствии его на положенных во время дежурства местах, объявить выговор. Настоящий приказ довести до сведения всех работников пожарной охраны театра. Директор театра М. Зайцев. Выговоры, загулы, мелкие происшествия – вот фон жизни Губанова тех лет. Марина Попова вспоминала. «Я знала Леню Губанова в 1978-79. Он мне говорил, видели Губанова трезвого, не пьяного. Трезвого, не пьяного? Это не Губанова. Говорил, что сам придумал. Он ужасно, ужасно пил. Многие пили, но как он, никто. Совсем не щадил себя». Есть другое свидетельство от Павла Гутионтова. Он познакомился с поэтом в коммуналке Геннадия Жаворонкова. Это был один из немногих людей, которых Губанов уважал, которым прислушивался и чей совет мог принять. А мог и не принять. Жаворонков учился в литературном институте у Льва Кассиля. Журналист, правозащитник, близкий друг семьи Андрея Сахарова. Много работал с беспризорниками. По тем временам интереснейшая и знаковая фигура. И вот, значит, у него в коммуналке в середине 1970-х Губанов услышал. «Ой, сгорит! Ой, сгорит театр! При таком-то пожарном!» Услышал, но стерпел, печально качая головой. Потому что такой авторитет. И человек образованнейший, не то что окружающая богема. А учитывая опыт работы с беспризорниками, Жаворонков мог с Губановым поговорить как надо. Ленечку тогда в очередной раз вызывали в КГБ и уговаривали уехать из страны. «У вас же там друзья». «Какие такие друзья?» – переспрашивал поэт. «Бродский, например. Он не друг, а дерьмо. Он родину бросил». «Но вы же не работаете нигде. Жить вам не на что. Маму огорчаете. У вас такая хорошая мама. Работать я устроюсь. Ладно, уговорили. И устраивался. То пожарным, то еще куда. Вообще, это безвременье очень знаковое. Все как в тумане. Еще кого-то из невинной рощи подруг он водил домой. Но надо отдать ему должное, ведет себя адекватно. Теряется, но при этом не теряет себя. Татьяна Реброва, жившая в том же доме на улице Красных Зорь, рассказывала об особенностях губановского поведения того периода. «Он мог притащить в квартирку, которую я снимала, девчонку-проститутку с вокзала и при этом вести себя так по-джентльменски, без всяких моралей, что девочка эта в дальнейшем стала человеком. Как-то ночью мне стало плохо. Он примчался, вытащил на улицу, поймал машину, отвез в больницу». А утром, рано-рано, увидела его под окнами, без шапки, промерзшего, с шоколадкой в руке. Друзья отходят в сторону. Оказывается, чтобы выдержать Губанова с его сложным характером, необходимо не просто самозабвенно дружить с ним или любить, а надо идти на подвиг во имя поэзии. Владимир Бондаренко вспоминал. «Друзья все более уставали от него, бросали в сомнительных компаниях. От прежнего авторитета безусловного лидера не осталось и следа, да и весь ранний андеграунд 60-х годов, якобы не нуждавшийся в публикациях, стремительно перекочевывал на сытый Запад со своими выставками, со своими книгами в солидных переплетах, наверстывая упущенное. Губанову Запад был не нужен совсем. Изредка в каких-то западных антологиях и журналах появлялись и его неотредактированные стихи. Он то искренне радовался, то закидывал их куда-нибудь». Случилось в это время одно знаменательное знакомство с Натальей Шмельковой. Они повстречались в 1975 году в квартире Сергея Бордачева на Малой Мещанской. Позвал ее художник Лев Рыжов. Сказал, что будет выступать один известный поэт. В назначенный день пришли. Коммуналка. Дым коромыслом. Собака лает. Телефон надрывается. Двери хлопают. Сесть негде. Когда все собрались, в середину комнаты вышел молодой человек. Невысокий, коренастый, скуластый, бледнолицый, с высоким лбом и мальчишеской челкой в стареньком потертом свитере. И заворожил всех присутствующих. Шмелькова стала для Губанова одной из муз. Но при этом старалась не идти на прямой контакт, а чаще говорила с ним по телефону. Если случалось общаться вживую, пиши пропало. Перед поэтом было не устоять. Но Шмелькова была скорее исключением из общего потока женщин. Вторая поэтическая нетленка и в книге идет прямиком за первой. В ней невинная роща подруг на фоне отдаления друзей проступает еще четче. Заложенные в стихах пафос и страдания, вера в свой путь и усталость от жизни настолько заряжены и помножены на бесконечные тернии, что за поэта попросту становится страшно. Исход его предопределен. Автографы мои по вытрезвителям, мои же интервью по кабакам, и как-то отрешенно выразительны у головы моей четыре каблука. А наверху страдающие коликами, а наверху глотающие калики, все разливают виски, как вам, с тоником, а может, и допрашивают тайненько. Я всех бы их расставил тут по стеночкам и гладил по головке, словно мачеха, трезвее дня запудренные девочки, пьянее меня запутанные мальчики. Печалью я гляжу на чьи-то там колени, а там грядущее иль пусто, иль темно. Меж тем 20-летние калейки улягутся под белое полотно, улягутся на черной палате и отдадутся при любой погоде. Ах, сам я жил в похмельном их наряде, ах, сам я пел в дремучем их болоте. Ах, что же сохранит украдкой память, что я пришел к вам не троить, а строить. Волшебные ряды из Вер и Таник, Галин, Марин, Регин, Наташи, Соник. Нет-нет, и с возмущением отряхиваясь, отругиваясь, но не отрекаясь, Я гордо ухожу от вас, расплачиваясь, на сердце роковыми синяками. Дошел до ручки тигр, который витязем взял беленькую кошку за бока. Автографы мои по вытрезвителям, Офелии мои по кабакам. Были и не только Офелии. Некоторые девушки умудрялись не попадать под очарование и гения Губанова. Например, Ольга Седокова. О поездке к ней рассказывал Лев Алабин. «Однажды Леня взял меня на встречу с Ольгой Седоковой. Я, узнав, что Леня без бутылки и пить не собирается, согласился его сопровождать. Про Седокову Леня рассказывал анекдот, совсем заинтересовав меня этой неизвестной девушкой. Она, говорит Леня, занимается изучением русской свадьбы, а ее муж изучает похороны. Да, на такую семью следовало бы взглянуть». На радостях, что Леня не пьет, и мы едем к такому интересному человеку, который и обженить, и похоронить сможет как надо, по всем правилам и традициям, я купил даже какой-то тортик. Заваривал чай сам Леня. Заварка у него была особая. Во-первых, он сам кипятил воду, следил, чтобы вода не перекипела. Выключить ее надо было сразу после бурления, иначе, как он утверждал, вода становится невкусной. Потом он тщательно мыл и ополаскивал кипятком заварной чайник. Потом бросал ложку чая и заливал кипятком на самом донышке. Через несколько минут доливал до краев и укутывал чайник. Тогда индийский чай был редкостью, и такое пристрастие к чаям и чайным церемониям входило в моду. Весь этот ритуал он продемонстрировал Ольге. Она все это терпеливо вынесла. И мы пили абсолютно черную заварку, практически чифирь. В гостях мы провели полдня. Пили каленый чай, и все это время Ольга с Леней говорили о каких-то совершенно мне неизвестных вещах. От Лени я никогда не слышал про его знакомство с мэтрами советской поэзии. А тут он рассказывал, как запросто приходит к Евтушенко, будет его ранним утром, требует опохмелки. Самая яркая деталь, которая мне запомнилась, это то, что Евтушенко носит нательный крестик. Но приехали к Седоковой не просто так. У нее был альманах ленинградского андеграунда «Лепта». Планировалось сделать нечто подобное и в Москве, и потому Губанов привез свои стихи. Седокова же, помимо прочего, показала свои самиздатовские сборники, не чета с магистским, аккуратненькие, четко набранные, переписанные аккуратным девичьим почерком. Видно было, что не она сама всем этим занимается, а круг ее поклонников. И тут наш герой приревновал. Седокова позвала его на поэтический вечер у нее на квартире. Губанов обещался прийти. И, как говорят свидетели, сдержал слово, но отомстил, выдернул скатерть, побил весь хрусталь, запрыгнул на стол и требовал признать его гением.